Глава вторая, в которой Андрис Садовод расскажет историю жизни двух несчастных детишек. Граница с Эстонией, 1905 год. Она родилась в небольшой деревне южнее Печор, в 7 верстах от границы. Их мать была уроженкой Гатчины, но Верка так и никогда и не узнала, как мать сюда занесло. Когда Верка спрашивала у матери об отце, та отвечала, что он был унтер-офицером императорского флота. Повенчаться они не успели, так как началась война, и отец, сразу же после того, как ненароком ее обрюхатил, был срочно переведен на восток, где геройски погиб при Цусиме. Цусимское сражение — последняя решающая битва русско-японской войны 1904-1905 годов, в результате которой русская эскадра была полностью разгромлена. Планировалась ли у них с отцом свадьба на самом деле или нет, Верка так никогда и не узнала. Люська Карасева, мать Верки, с измальства считалась бабой непутевой, крутила любовь с кем попала, и, как частенько говаривала о ней соседка баба Гала, «Верка наша могла народиться от кого угодно, и от морского унтера, и от трактирщика Гришки, и от любого другого пробежавшего мимо Люськиной юбки кобеля». Илюшу, по словам все той же бабы Галы, Люське заделал Мишка Цыган, когда они вместе пьянствовали и резвились у них в хате, почитай, неделю. Когда кто-то донес властям об устроенном на Люськином дворе бесчинстве, к ним на двор нагрянули жандармы. Мишка Цыган промышлял контрабандой и устроил в хате у Люськи схрон. Жандармы учинили обыск и без особого труда отыскали в погребе 5 огромных тюков с чаем, крупную партию табака и, кроме всего прочего, какое-то краденое золотишко. Мишка с пьяну, когда полиция нашла его барахло, бросился на жандармов с топором. Смутьяна скрутили, как и полагается, дали от души в рыло и осудили Мишку на 5 лет каторги, откуда он уже никогда не вернулся. Люську же тогда еще долго таскали по судам, но со временем отстали. К тому моменту у нее уже стал показываться живот. В положенное время она разродилась, но в голове после всего этого у Люськи так и не прибавилось. Дети для нее были обузой. Она также гуляла и веселилась, только к всеобщему одобрению детей уж больше не народила. Люська гуляла и пьянствовала, а Верка с Илюшей остались, хоть и при живой матери, сами по себе. Как-то раз, когда Илюше было 9, он случайно расплескал на штаны очередному материному полюбовнику горячие щи. Та выпорола сына, выгнала его на улицу и заперла в сарае. Верка вступилась за брата и наорала на мать, за что тут же получила несколько затрещин и тоже угодила под замок. Но Верка выбралась через крышу и попыталась поджечь дом. Люськин хахаль, к счастью, не спал. Он потушил огонь. А мать, когда бросилась на Верку с кулаками, увидела направленные на нее вилы. Материн сожитель долго матерился и, прихватив свои вещички, ушел, а мать долго плакала. После этого мать немного притихла. Верке было 12, когда вспыхнула гражданская война. В 21-м, когда окончательно спившись, мать уже перестала узнавать их с Илюшей, Верка собрала свои пожитки, забрала брата и отправилась в Петроград. Еще в поезде их, 2 заморышей с 1 котомкой на 2, приметил средних лет господин в сером котелке и дорогом коричневом пальто. Он подсел, сунул голодному Илюше мятную конфету и спросил: «Сироты? Зачем же сироты? У нас мамка имеется. Мы к тетке в Печоры едем». «Погостить», — уверенно заявила Верка, хотя никакой тетки у них и в помине не было. Мужчина бегло окинул их драную одежку, усмехнулся. «А лет-то тебе сколько, красавица?» 16, — снова соврала Верка, уверенно прибавив себе год. Мужчина достал бумажник, и дал Верке пару банкнот. Он крупными буквами написал на клочке бумаги адрес и сунул его Илюше в карман. «Если не получится с теткой, — сказал мужчина, — приходи по этому адресу. Помогу с жильем и дам работу». После этого он пересел на другую полку и все оставшееся время читал газету. Верка ломала голову, как ей поступить. Идти им было некуда, но мужчина в котелке выглядел уж больно чужим. Верка не привыкла к таким франтам, поэтому ее распирал страх. Когда поезд остановился, и вслед за господином в котелке они вышли на перрон, Верка, отбросив последние сомнения, догнала его и дернула за рукав. «А что за работа?» — спросила она. «Про тетку-то наврала, поди», — усмехнулся мужчина. Верка нахмурилась, но, почувствовав, как холодный осенний ветер задувает за воротник и под платок, подумала, что в ее положении особо ломаться не стоит. «Наврала, и что? Если хочешь на меня работать, никогда мне больше не ври». В глазах мужчины впервые за все время их общения появился недобрый огонек. «Работа не пыльная. Сначала поживешь в общем бараке, потом, если хорошо себя покажешь, может, выделю тебе что и получше. Только мне? А как же брат?» Верка снова напряглась. «Если будешь хорошо делать свою работу, сможешь снять для него уголок». «Так что, по рукам? Вы так и не сказали, что за работа». Мужчина снова сверкнул глазами, но тут же выдавил из себя улыбку и взял Верку пальцем за подбородок. Она отшатнулась. Мужчина покачал головой. «Если будешь такой дерганый, не сможешь зарабатывать много». «Ты красивая, а красивым всегда есть что продать. Пойдем, а то от одного только вида вашей одежки меня пробивает озноб». Мужчина повернулся и пошел вдоль перрона. Верка и Илюша переглянулись и пошагали вслед. В тот момент Верка еще не догадывалась, что ей придется продавать. Довольно быстро освоив тонкости профессии, большеглазая привлекательная Верка похорошела и стала настоящей красавицей. Начиная как бланковая, проститутка-одиночка, не прикрепленная к какому-либо дому терпимости, она довольно быстро поднялась и поселилась в самом известном борделе на Сеченской. Она обучилась манерам, научилась пользоваться пудрой и духами, приоделась по последнему слову моды. Недостатка в клиентах не было, и спустя некоторое время она сняла комнатку в центре. В целом, можно было бы сказать, что ее жизнь налаживалась, если бы не Илья. А вот с Илюшкой, которого она повсюду таскала с собой, сразу все пошло наперекосяк. Господин Покровский, тот самый благодетель, случайно встретившийся им на пути, поселил их с Илюшкой в барак, где в одном большом помещении уже жили несколько женщин. Трое из них, как и Верка, были с детьми. Когда Верка сумела снять собственный угол, Илюшка, естественно, отправился с ней. Частенько, когда Верка брала работу на дом, Илюшке приходилось коротать ночи напролет где-нибудь в подворотнях. В такие дни он частенько наведывался на вокзал, где и познакомился с местными воришками. Ему нашлось место в загородном домике, где был воровской притон, и Илюшка съехал от сестры. У парня вдруг, откуда ни возьмись, прорезался настоящий талант. Он довольно быстро научился таскать у прохожих разную мелочь. Частенько попадались и более-менее ценные вещи. Илюшка заимел авторитет. Однако тут снова начались неприятности. Как-то раз в фойе кинотеатра Илюшка собирался вытащить часы с цепочкой у одного довольно внушительного вида мужчины с подкрученными усами. Здоровяк оказался человеком внимательным. Он ловко перехватил Илюшкину руку и вывернул так, что разоблаченный воришка заорал, как резанный. Не отпуская руки воришки, мужчина вывел Илюшку из кинотеатра и стал звать милиционеров. Илюшка улучил момент, двинул усачу коленом в пах и попытался вырваться. Кто же знал, что усатый окажется чемпионом по борьбе? Озлобленный, он с искривленным болью лицом так крутанул Илюшкину руку, что кости захрустели. От боли неудачливый воришка потерял сознание и очнулся уже в отделении. Был суд. Прокурор просил год. Судья дал полгода, но отсидел Илья Карасев в общей сложности почти десятку. Верка не забывала о брате и регулярно его навещала. Илья вечно просил денег, ныл и жаловался на горькую судьбу. В тюрьме, пристрастившись к игре, Илюшка крупно проигрался. Денег расплатиться не было, и жизнь Илюшки висела на волоске. «Ну что, Карась, так понимаю, что денег у тебя нет», сказал смотрящий по зоне по кличке Захар, подойдя к Илюхе на прогулке. Илья стоял ни жив, ни мертв, трясясь и путаясь в словах. «Я отдам, обязательно отдам, дайте только срок. Сестра должна прислать, она всегда присылала». «Закрой рот, сявка, и слушай сюда», — Захар понизил голос до шепота. «Про свою сестру ты нам трындишь уже вторую неделю, а казны с тех пор у тебя так и не прибавилось». «Я отдам, гадом буду, отдам!» «Говорю же, вякалку захлопни и слушай сюда. Видишь вон того очкарика?» Захар глазами указал на стоявшего в сторонке долговязого мужика с приоткрытым ртом и обвислыми щеками. «Вижу, Захар, что нужно-то?» «Хочешь жизнь сохранить? Станешь торпедой». Торпеда — исполнитель воровского приговора. «Усекаешь, Карась, о чем я толкую?» Илюха побледнел еще больше и замотал головой. «Его что, убить нужно?» «Тише, чудило, тут уши кругом. А вон тот вертухай только на нас и зырит. Так до него ж далеко. Не может он нас слышать. А вдруг он по губам умеет читать? Ты об этом не подумал?» — процедил Захар, практически не шевеля губами. Илюха рефлекторно прикрыл рот ладонью. В этот момент Захар что-то сунул Илюхе в карман. Илья тут же засунул руку и ощутил завернутую в тряпку железку. «Не доставай», — продолжил Захар. «Шило чистое, все отпечатки с него стерты. На следующей прогулке затеешь с очкариком ссору и на глазах у всех воткнешь под ребро». «Но ведь меня тогда...» Илья снова прикрыл рот рукой. «Выбирай», — ухмыльнулся смотрящий. «Его жизнь или твоя?» «А за что хоть его?» «Какая тебе разница? Заказ на него с воли пришел. Помешал он кому-то. Так что считай, что деньги за него плаченные. Твой долг с лихвой и погасят. Решай». На следующей прогулке Илюха, зажав в кармане шило, подошел к приговоренному и, не придумав ничего лучшего, плюнул ему в лицо. Очкарик поначалу остолбенел, а потом схватил Илюху за грудки. В этот же момент он получил в живот стальное шило и рухнул к Илюшкиным ногам. Так Илюха стал убийцей и получил свою десятку. После второго суда Илюху перевели на другую зону, в Великие Луки. Верка, не имея больше возможности навещать брата, писала ему письма, но он не отвечал. Вышел Илюшка из тюрьмы уже бывалым. Мелкий жулик Фима Шаршень, с которым они сдружились в лагере, говорил Илье, что его матушка приставилась, завещав ему домик в Печорах. Пока они отбывали срок, Фима рассказал корешу про бесценную икону, которая хранится в стенах Псково-Печорского монастыря. Говорил, что если ее продать, можно обеспечить себя на всю жизнь. Кость, сломанная усатым чемпионом, срослась неправильно, и с тех пор Илюшка больше не мог шарить по карманам, а работать он не собирался. Помня про икону, о которой ему столько раз рассказывал Шершень, Илья направился поближе к родным местам. Про сестру, оставшуюся в переименованном за время его отсидки в Ленинград, Петрограде, он тогда и не вспоминал. Приехав в Печоры, Илья отыскал домик шершня, который вышел ровно за неделю до него. «Здорово, карась! Откинулся?» На худощавом лице Фимы промелькнула улыбка. «Рад, очень рад. А к нам на кой ляд приперся?» «Что ты там про какую-то икону толковал?» Вместо ответа на приветствие начал Илья, прямо не сходя с порога. Шершень только развел руками. «Так не выйдет ничего с иконой. Тю-тю наша мечта!» Сгорела при пожаре. Илья выругался, стукнул в стенку кулаком. «Послушал тебя, пустозвона, приперся сюда. И что теперь?» «Так ты заходи, отдохни, я ж тебе рад, я ж не гоню. Ты ж вроде бы как не хотел в клюквеннике перекрашиваться». Клюквенник — вор, специализирующийся на кражах в церквях. «Хотел, не хотел, передумал я. И что теперь? Так что ж, на этой иконе свет клином сошелся. Сейчас по маленькой бахнем, о делах наших скорбных покалякаем. Глядишь, и придумаем, как дела наши поправить». Спустя неделю они с Фимой взломали замок на продовольственной базе и хотели вынести несколько мешков с мукой, но нарвались на сторожа. Получив в голову заряд дроби, шершень был убит на повал, а Илюха еле унес ноги. Не решившись больше идти в дом шершня, неудачливый воришка собрал последнюю мелочь и отбил телеграмму сестре. «Хочешь свалить? Плати отступные!» — невозмутимо потребовала хозяйка борделя, мадам Катрин, когда Верка сообщила, что ей срочно нужно навестить брата. «Я же не насовсем!» — опешила Верка. «Все вы так говорите! А потом ищи вас, свищи! У меня на тебя уже трое клиентов записаны!» Продолжала возмущаться пожилая бандерша с родинкой на левой щеке. «Я своей репутацией дорожу. Раз обещала, значит, исполню. А если ты свинтишь, кто мне убытки возместит? Нет уж, дорогуша. Если хочешь уехать, то прими всех троих, а потом плати 30 тысяч в качестве залога и езжай хоть к черту на рога». 30 тысяч! Это же почти все, что Верка сумела накопить за эти годы. Она судорожно размышляла. С 29-го года отношение власти к жрицам любви резко поменялось. Жрицы любви снова ушли на нелегальное положение. Несколько Веркиных подруг даже угодили в специальные профилактории, созданные властями с целью перевоспитания падших женщин. «А пропади оно все пропадом», — решила Верка. «Что-нибудь придумаю». «На какой день назначена встреча, про которую вы говорите, мадам Катрин?» — спросила Верка, понимая, что истосковалась по брату, единственному родному человеку, оставшемуся у нее на этом свете. Бандерша достала толстую тетрадь и, нацепив очки, назвала сроки. «Мишель сегодня. Завтра явится Серж. А на четверг еще какой-то поляк записан». «Хорошо», — ответила Верка, убедившись, что все трое придут на этой неделе. «Я встречусь со всеми, а потом внесу залог». Вечером она собрала чемоданы, забрала все свои сбережения и уехала, зная, что теперь в северную столицу для нее путь закрыт. Отыскав непутевого родственничка, Верка сняла им обоим квартирку на окраине Печор и вернулась к своему привычному ремеслу, предлагая себя всем желающим прямо на улицах города.